Глава 12. Сергей. По дороге парнишка, что есть силы, натягивал вожжи и подгонял ленивых лошадок. Сергей заметил, что Таха и вправду сильно его запугала. Хорошо, что дорога оказалась безлюдная, и не было никакой нужды прятаться в сене. «Малой, не печалься», — улыбнулся Рябцев. «Ты случайно не знаешь, где находится трактир «Орлиное гнездо»?» «Да вон же, на развилке», — всхлипнул парнишка. Сергей присмотрелся и заметил у дороги возле огромного дуба бревенчатый трактир с соломенной крышей. Возле дверей толпились несколько солдат. «Парень, быстро поворачивай повозку к реке!» — приказала Таха. Она уже заметила дозорных. «Рэй, в трактир нам соваться нельзя, там полно солдат. Этот милый парнишка лучше сам сходит и узнает про Климента». «Но мне пора возвращаться домой», — жалобно промямлил извозчик. «Если родители меня хватятся...» «Заткнись и делай, что говорю!» Зло сверкнуло глазами Таха. Парнишка свернул и остановил повозку в укромном месте за небольшой рощицей. Со стороны дороги тележку никак нельзя было заметить. Зато путники отлично видели, что происходит возле трактира. «Как тебя зовут, дружок?» – спросил Таха. «Карташ». «Хорошее имя. Мой юный друг Карташ, вот тебе очень ответственное поручение. Сходи в трактир и выяснит, там ли сейчас находится трактирщик Климент. Если он и вправду там, осторожно приведи его к нам. Только постарайся все сделать незаметно, чтобы не привлечь внимание солдат». «Вы что меня, совсем за дурака принимаете? Я уйду, а вы быстренько угоните мою повозку». «Не бойся, Карташ, не угоним». Сергей крепко обхватил парня за плечо огромной ручищей. «Просто доверься нам». Парнишка вздрогнул, посмотрев на здоровяка. Он быстро спрыгнул на землю и, потрепав за ухо одну из лошадок, побрел в сторону трактира. Сергей огляделся. За рощицей бежала узкая извилистая речушка, а чуть дальше, почти до горизонта, раскинулась широкая степь с выгоревшей желтой травой. На высоких верхушках деревьев хозяйничали стаи вездесущих ворон. Но птицы не кричали и не галдели, а вели себя, на удивление, тихо. Таха немного нервничала, поглядывая в сторону дорожного трактира. Карташ уже приблизился к двери, и его сразу же остановили дозорные. «Не сдаст?» – нахмурился Сергей. «Нет. Я его хорошенько напугала своими огненными шариками». «Таха, послушай, а почему тебя вообще из гильдии выгнали?» Девушка задумалась, нахмурив маленький лобик. «Всему виной мое чрезмерное любопытство. Однажды ночью я проникла в хранилище к смотрителю, чтобы взглянуть на свитки тайных заклинаний». «Что это за заклинание?» «Ну, это скрытые заклинания, страшная тайна за семью печатями. Их тщательно укрывают от обычных учеников-магов. В хранилище я обнаружила свитки вызова темного демона, укрощения чудовища Киониса, невидимости и левитации, и еще нашла хрустальный круг, который показывает будущее». «Я догадываюсь. Наверняка тебя застали с поличным». Девушка вздохнула. «Не только. Как только я услышала шаги на лестнице, сразу попыталась укрыться в темном углу хранилища за стеллажами с книгами и совершенно случайно разбила хрупкий хрустальный круг». «Твои смотрители наверняка были недовольны». «Недовольны?» – вспыхнула Таха. «Ты шутишь, Рэй? Архимаг Северин хотел превратить меня в старую облезлую верблюдицу и отдать странникам в бесконечную пустыню». «Потом решили просто изгнать?» «Да. Можно сказать, я еще легко отделалась. Старший смотритель Иов вступился за меня и предложил просто изгнать из гильдии. Я дала обещание совету, что не буду использовать свой дар просто так на потеху людям. Через 3 дня меня изгнали и отпустили домой». «А почему ты тогда домой не вернулась?» «А что мне там делать в этой глуши? Кроме меня у матери еще 2 младшие сестры и брат. Я самая старшая и должна уже сама позаботиться о себе». «Сколько же тебе лет?» 16. 17 исполнится через месяц». «Охренеть. В нашем мире нередко бывает, что чадо до 30 лет спокойно сидит на шее у родителей, а эта 16-летняя пигалица уже пытается как-то самоутвердиться в жизни». «Слушай, Таха, а по родителям не скучаешь? По брату и сестрам?» «Скучаю немного. Я ж дома почти 3 года не была. Когда-нибудь обязательно их навещу». И они к тебе ни разу не приезжали в вашу гильдию? Нет. Мама ведь одна нас растила. Когда мне было 10 лет, отец с друзьями отправился охотиться на пещерного медведя и не вернулся. На той охоте вообще никто не выжил. Всех задрал огромный медведь. Мама больше не вышла замуж. У наших мужчин считается дурным предзнаменованием брать в жены вдову. Подожди-ка, Рэй. Кажется, Карташ возвращается. Мальчик немного запыхался, когда шел назад. Он слегка отдышался и начал рассказывать. Возле трактира меня остановили дозорные. Все допытывали, не видел я по дороге здоровенного мужика, беглеца из крепости. Ты в трактир заходил? Трактирщика Климента видел? Там тетка толстая хозяйничает. Она рассказала, что бывшего трактирщика Климента увезли стражники еще 2 недели назад. Бросили в городскую темницу за какие-то черные делишки с контрабандой. С тех пор его больше никто не видел. «Вот не везет, так не везет», — нахмурился Сергей. «Мне домой пора. Я и так сильно задержался», — тихо пролепетал парнишка. «Подожди-ка, мальчик», — Таха задумчиво посмотрела на Сергея. «Похоже, твой Климент нам уже не поможет. Теперь нужно самим выбираться из империи». «Честно говоря, Таха, мне уже надоело бегать. Может, лучше сдастся дозорным и рассказать, что я совсем не тот человек, за которого меня принимают?» «Да кто тебе поверит, дурачок? А судя по тому, что тебя разыскивает половина имперских солдат, то преступления за тобой числятся довольно серьезные. Вряд ли ты проживешь после добровольной сдачи больше суток». «Подожди, почему мне никто не поверит? Ты же поверила. Меня допросит какой-нибудь маг и все сразу поймет. Я же не виноват, что очутился здесь, да еще и в чужом теле». «Послушай меня. Если они даже поймут, что ты не настоящий Рэй Кларк, тебя все равно казнят. А уже потом будут искать настоящего Рэя. Можешь идти и сдаваться, но знай, что я тебя предупреждала». «Может, я пойду?» — с надеждой в голосе спросил Карташ. «Если будешь ныть, я точно превращу твою голову в огненный факел», — цыкнула на него Таха. «Не мешай старшим разговаривать». Парнишка нахмурился, отошел подальше и присел на пеньке. Сергей задумался. «Почему такая хрень случилась именно со мной?» «Не печалься. Значит, так было угодно богам». «Послушай, Таха, ты же местная и наверняка знаешь еще варианты, как нам свалить с этой чертовой империи. А уже потом я подумаю, как быть дальше». «До Покинии мы точно не доберемся. Слишком далеко. Есть только один выход. Мы отправимся на запад, в Гарахис, темный город. Обитель контрабандистов, разбойников, работорговцев и человеческих отбросов со всей Ламарии. Даже имперские дозорные стараются лишний раз там не показываться». «Что же мы там будем делать?» «Гарахис — портовый городок. Он находится в заливе Узкого моря. Мы найдем попутное судно, договоримся с командой и переплывем море. На той стороне находится небольшое государство Кипериан с тихими и миролюбивыми жителями. Император Кипериана Рагнус не любит войн. На его страну даже никогда не нападали варвары. С нашим императором Талосом Рагнус не дружит, но и не враждует. По крайней мере, имперские солдаты уже не будут там нас преследовать. А со временем, возможно, мы переберемся в волшебную Покинию, страну вечных грез и теплого моря». «Понятно. А до этого темного города далеко еще добираться?» «Далековато. Если пешком, примерно 5 ночей идти. Но у нас же есть повозка». Сергей покачал головой. «Парнишку нужно отпускать. Он и так сильно напуган, да и с нами уже задержался. Может, раздобудем где-нибудь лошадей?» «Чудной ты! Лошадей не так просто раздобыть. В здешних краях хороший конь стоит дороже жизни простолюдина. А парнишку мы обязательно отпустим. Но только он еще немного подвезет нас до темного города. Хотя бы половину пути. В нашем мире добродетель часто бывает лишней обузой». Сергей призадумался и кивнул, соглашаясь с решением девушки. «Рэй, я вот еще что хотел спросить. Ты мечом и луком владеешь?» «Нет. Зато я могу из пистолета и автомата стрелять. Но здесь, похоже, такого оружия и в помине нет. Еще немного рукопашным боем владею». «Как это?» «Приемы знаю, если вдруг драться придется». «Дозорные вряд ли будут с тобой драться. Нашпигуют тебя стрелами или проткнут копьями насквозь. Ладно, нам сейчас ехать нужно». Таха окликнула парнишку. «Карташ, тебе придется еще немного нас подвести. Напои лошадей и сразу тронемся в путь». «Меня точно отец убьет. заскрежетал зубами парнишка. «Не зли меня, Карташ. Поможешь нам, и тебе тоже когда-нибудь воздастся. Знай, что добро всегда возвращается». «Как и зло», – неожиданно подумал Сергей. Путники ехали по широкому ровному тракту на запад. Сергей и Таха сидели в повозке, спрятавшись за деревянными бортами и тщательно замаскировавшись в сени. По дороге пару раз попадались патрули дозорных. Солдаты подозрительно косились на повозку, но, присмотревшись к простодушному пареньку-извозчику, даже не предпринимали попыток остановить повозку для тщательной проверки. Иногда по тракту брели путники. Двое мужчин в обычной крестьянской одежде громко окликнули парнишку и попросили подвезти, но он только покачал головой и сильнее натянул вожжи. Таха запугала мальчика и запретила брать попутчиков. Сергей заметил, что дальше местность становилась более живописной. Повозка поднялась по дороге на зеленое холмистое плато с сочной растительностью и густой зеленой шапкой лесов вдоль дороги. Извозчик Карташ вскоре совсем расклеился. Он постоянно что-то бормотал под нос, а когда начали опускаться сумерки, парнишка начал всхлипывать. Может, он принял нас за настоящих душегубов и решил, что уже вовсе не вернемся домой. «Нужно отпустить этого деревенского дурачка, иначе он точно нас выдаст», – недовольно пробормотала Таха. Сергей кивнул и откликнул мальца. «Карташ, останови повозку». Когда телега замерла у обочины, печально скрипнув натруженными колесами, путники быстро спрыгнули на землю. Таха подошла, слегка погладила усталую пегую лошадку и обернулась к мальчику. «Теперь можешь ехать назад, в свою деревню. Только никому не говори, что видел нас». Мальчик оживленно кивнул, вытирая слезу, будто до конца не мог поверить, что его отпускают живым. «У тебя большое и доброе сердце, малец. Пусть твой путь будет радостным, а жизнь долгой и счастливой», – пожелала Таха. «Спасибо тебе, Карташ». Сергей пожал парню руку, и путники спустились с дороги, будто лазутчики нырнули в густые заросли леса. Когда они довольно прилично прошли по лесной тропке, девушка замерла. «Постой, Рэй, ты шумишь, как пещерный медведь, а я сейчас хочу немного поохотиться». «На кого?» – удивился Сергей. Таха прислушалась и вдруг, резко выбросив руку, метнула в сторону красный огненный сгусток. Под дубом тут же заверещал небольшой зверек. Девушка в три прыжка подбежала, схватила его за пушистый хвост и, размахнувшись, согрела зверька спиной об ствол дерева. Животное дернулось и сразу затихло. Сергей все никак не мог понять, кого ему напоминал этот странный зверь. То ли кошку, то ли странного кролика с короткими ушами. «Кто это?» «Лесной тушкан». Девушка вытащила из кармана небольшой нож. Путники минули кусты и вышли к небольшой опушке. Здесь Таха быстро освежевала зверька, сгребла в кучу сухой хворост и, чиркнув кристаллом, развела костер. Рябцев только дивился, как все быстро получается у попутчицы. Девушка бросила ему пустой бурдюк. «Рэй, спустись в лощину и набери воды в ручье». Сергей кивнул и, осмотревшись, направился к лощине. Уже совсем стемнело. На небе светил полный месяц, и яркие звезды слегка освещали тропу в лесу. Рябцева невероятно удивляла его необычная попутчица. Он понял, что эта 16-летняя девочка знает и умеет куда больше него, 30-летнего мужика. Без нее он бы точно не смог продержаться в этом странном мире даже пару дней. А еще Сергей попытался представить, смогла бы обычная девушка из его мира вот так запросто поймать дикого зверька, освежевать и зажарить на углях в костре. Да нет, конечно. Современные девушки только и способны, что выкладывать в социальных сетях фотки с накачанными губами и силиконовыми сиськами. Хотя при чем здесь девушки? Ведь это мужчина должен быть защитником и добытчиком. Вот и Маринка постоянно твердила ему об этом. Маринка. Сергей даже слегка передернула. Как же она могла изменить после счастливых 8 лет брака, да еще с этим гребаным уродом подполковником Деминым? Когда Сергей спустился, он действительно нашел в лощине узкий ручеек, тихо журчащий среди круглых камней. Он попробовал воду, и она показалась на удивление приятной на вкус, холодной и освежающей. Когда Рябцев уже наполнил бурдюк и приподнялся, неподалеку молча стояли четверо полуголых смуглых мужиков в набедренных повязках и с татухами на теле и лице. Все довольно крепкие и рослые. Трое держали в руках небольшие острые копья. А у одного мордастого он приметил довольно увесистый топорик на длинном древке. Местное дикое племя? «Добрый вечер», — улыбнулся Сергей. «Ничего, что я здесь водички набрал». Троица быстро окружила его, сомкнувшись плотным кольцом. Один из парней недружелюбно ткнул Сергея острием копья в плечо и показал на гордую извилистую тропу, уходящую наверх. «Дау, дау!» «Точно дикое местное племя. Аборигены хреновы. Парни, давайте лучше разойдемся к краям». Но остальные воины тоже стали больно тыкать копьями ему в спину и показывать на горную тропу. «Понял я, понял. Хотите, чтобы я с вами шел?» «Ладно, не вопрос». Когда они начали подниматься по тропинке, впереди Сергея шагал только один абориген, а оставшиеся трое сзади. Ступать с ними в схватку сейчас точно не вариант. Проткнут своими пиками и выбросят тут же в ущелье. Или того хуже, освежуют, как недавнего зверька, и... Даже думать об этом не хотелось. Вскоре они прошли через густые заросли и выбрались к старым каменным развалинам. На ступеньках сидели еще несколько смуглых мужчин, вооруженных острыми кривыми ножами и копьями. Один из них, самый волосатый, с огромным обилием татушек на теле и голове, подошел к Сергею и силой втянул воздух в широкие ноздри, будто принюхиваясь. «Галдау!» – тут же пробурчал абориген и показал, чтобы Сергея вели внутрь развалин. «Скоро меня наверняка хватится Таха и поможет». Однако в глубине души Сергей понимал, что девушке ни за что не справиться с десятком вооруженных аборигенов, какой бы магической силой она ни обладала. Пока они шли по каменному коридору, у Рябцева в душе все же еще теплилась слабая надежда, что Таха придет на помощь. Но когда аборигены завели его внутрь развалин в огромную залу, все надежды сразу рассеялись, как утренний туман. Его юная попутчица стояла плотно, прижавшись спиной к каменной колонне, связанная за руки и ноги толстой веревкой. Возле нее застыл свирепый бородатый здоровяк с огромным мечом на поясе, но вовсе не смуглый, как аборигены, а по виду обычный имперец. В десятке шагах от Тахи в кресле, сплетенном из толстых гибких веток, важно сидела пожилая седая женщина с печальными глазами в длинном сером балахоне и золотым круглым амулетом на груди. Сзади нее переминались с ноги на ногу два рослых бородатых воина. «Вот же он, твой приятель! А ты говорила, что одна в лесу!» — тихим и скрипучим голосом сказала женщина, показав на Сергея. Таха покосилась на попутчика и тяжело вздохнула. «Твоя подружка чуть не сожгла одного из моих охотников, потому ее и пришлось связать. Надеюсь, ты, парень, не оказал сопротивления?» «Нет, не оказал. Отпустите девушку». «Отпустим, как только она немного успокоится». Женщина медленно привстала с кресла и подошла к Сергею, оглядев его с ног до головы. «Воин и маг, что же у вас общего?» «Мать Алиша, кажется, я узнал этого мужчину». Из-за кресла вышел высокий бритоголовый воин с небольшой черной бородой. «Это бывший командор Рэй Кларк. Сейчас солдаты Талоса разыскивают его по всей империи». «Так имперцы тоже ваши враги?» — улыбнулась женщина, обнажив крупные белые зубы. — Потому вы и путешествуете по ночам. И наверняка направлялись в темный город. — Да, — признался Сергей, — нам действительно нужно скрыться из страны. — А мне как раз нужен крепкий и опытный воин, такой, как ты, Рэй Кларк. Знаешь, твоя слава бежит впереди тебя. Раньше я действительно много слышал о храбром и справедливом полководце Кларке. «У вас полно воинов. Зачем вам еще один?» «Коломоры, которые привели тебя, не воины, а просто местные охотники. Это коренные обитатели здешних земель. Они хорошие и послушные ребята, но никак не могут выучить наш язык, к тому же иногда любят полакомиться человечиной. А настоящих воинов у меня мало». «А кто вы вообще такие?» «Мы халы, вольные люди. А это наш кордон. Вы довольно далеко отошли от имперского тракта и нечаянно вторглись на нашу территорию. Знаете, сюда даже дозорные Талоса боятся заезжать». Женщина кивнула одному из воинов. «Развяжите девушку». Когда Таху развязали, мать Алиша подошла и осторожно двумя пальчиками взяла ее за подбородок и чуть приподняла голову. «Малышка, не вздумай больше выпускать из кулачков свои огненные шарики. Иначе каламары освежуют тебя, как ты недавно освежевала тушкана. Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Поняли», — сквозь зубы пролепетала Таха, злобно сверкнув взглядом. «Вот и хорошо. А сейчас вас, мои дорогие гости, хорошенько накормят, и вы немного отдохнете с дороги. О делах лучше поговорим утром».